Четвертый надзорный закон золота. Ревели верблюды, порывы ветра тревожили песчаные барханы, нагретая пустыня изнемогала под зенитным солнцем. Караван Бел-Наида совсем недавно вернулся из Ниневии. Пришло время уплатить процент в казну Вавилона. Дадишу зашел в пестрый и просторный шатер, надежно укрывавший от ветра и песка. Сам караванщик Бел-Наид сидел на коврах и подушках и отдыхал, потягивая пиво из чаши. «Приветствую тебя, сборщик налогов», — лениво проговорил он. «Тысяча благословений тебе, Бел-Наид. Было ли успешным твое путешествие в этот раз?» «О, да», — отвечал караванщик, чье лицо было обветрено пустыней почти что до черноты. «На сей раз разбойники потревожили нас лишь однажды, и охрана, которую я нанял, полностью заслужила свою плату». «Рад слышать это. Так что же, давай посчитаем, какую сумму ты должен уплатить в казну Вавилонского царства». Бел-Наид задумался на мгновение, а после сказал: «Давай, но в этот раз я тебе заплачу зерном, что привез из Ниневии, а не золотом». «Отчего же так, друг мой? Ты же сказал, что путешествие твое было успешным». «Так-то оно так». Бел-Наид отставил чашу, поднялся с подушек и беспокойно заходил по шатру. Пологи ходили волнами от ветра снаружи. «Ты же знаешь, у меня трое сыновей и дочь. Девочка меня радует все больше. Она рукодельница и прекрасная ткачиха, и уже продает на рынке свои полотна. А вот мальчишки... Покуда я ухожу с караванами, они считают, что могут тратить деньги нашей семьи, как вздумается. Жена моя умерла давно, об этом ты тоже знаешь. И некому их вразумить. Так зачем ты позволяешь им так пользоваться своим золотом? Разве не должен ты оградить их от неразумных трат?» «Но должны же они как-то учиться», — возразил караванщик. «Я сам начинал с пары медиков, но проводил все свои вечера в храме знаний и мотал на ус премудрости, что открывались мне там. Да, я ошибался, как сейчас ошибаются они, но в конце концов сам пришел к своему достатку. И что, посещают ли они храм знаний? Учатся ли?» Бел-Наид покачал головой. «Старший сын взял у меня золото, чтобы вложиться в предприятие своего друга. Тот задумал построить какую-то мельницу, которая будет молоть зерно вдвое быстрее привычного. Однако сын мой слабо интересуется, на каком этапе идет строительство, да и что вообще там происходит. Зато охотно считает еще не случившуюся выгоду. Но эти сикли звенят пока только в его голове. Я спросил его, разбирается ли его друг в устройствах мельниц, на что он только пожал плечами. Средний сын с чего-то взял, что разбогатеет на скачках. Но скажи мне, Дадишу, разве не учил Аркад, самый богатый человек в Вавилоне, не искать госпожу удачу в таких местах? Младший радует меня более всего. Он пока единственный, кто действительно научился зарабатывать. Но он ничего не откладывает и живет так, будто в жизни есть лишь один день, сегодняшний». Вздох караванщика был таким тяжелым, словно боги обрушили на него все заботы этого бренного мира. «Я уж и ругался на них, и умолял быть благоразумнее, но пока что толку никак не выходит. Потому я решил отдать тебе налог зерном, Дадишу. Сыновья разворошили мой сундучок с сиклями». Дадишу посмотрел на караванщика с недоумением. «Делали? Жаловаться на то, что кто-то не следует неизвестному ему знанию». «Послушай, но не твоя ли задача научить их?» — спросил он. «Ведь ты знаешь, что нельзя ввязываться в предприятие, не выяснив, понимает ли человек, которому ты доверяешь деньги, свое дело. Знаешь, что госпожа удача идет к тем, кто сам следует ей навстречу, а не ждет ее появления на скачках. Знаешь закон золота, по которому нужно откладывать часть заработанного и заставлять приносить тебе новое золото. Отчего не передал ты своим сыновьям эту мудрость? Так разве они не должны сами сперва набить шишек?» — удивился караванщик. «Разве поймут они мои слова, пока не споткнутся о собственные неудачные дела?» «Бел-Наид, но ведь дети, как только рождаются, сразу же становятся частью твоего богатства. Так же, как твои верблюды, твой дом, твои рабы, а твоя мудрость — часть их наследства. Помимо твоих верблюдов, дома и рабов, неужели ты не хочешь, чтобы твое богатство приумножалось, а не расходовалось на их шишки?» Давай лучше посчитаем, сколько мешков зерна я должен казне, сборщик налогов. Рассердился караванщик. И покончим с этим. Когда все сикли были посчитаны и переведены в некоторое количество мешков с зерном, настало время прощаться. Уже выйдя из шатра, Дадишу заметил, как неподалеку возится собака с уже подрощенными щенками. У него возникла идея. «Белнейд, прежде чем я уйду, я бы хотел предложить тебе кое-что. Видишь, вон тех щенков. Давай каждый из нас возьмет по одному и будет воспитывать его так, как считает нужным. А в следующий раз, когда я приду собирать налоги, мы посмотрим, какими они выросли». Караванщик с сомнением посмотрел на Дадишу, но потом махнул рукой. «Не знаю, что ты хочешь мне доказать, но так тому и быть. У нас обоих вырастут очередные брехуны, которые без устали лают на караваны и лезут под ноги верблюдам». Мужчины выбрали себе каждый по щенку и расстались до того дня, пока вновь не придет пора сделать уплату в казну Вавилона. Когда и луна, и солнце бесчисленное количество раз прокатились по небосводу, Дадишу вновь проследовал к пестрому шатру караванщика, вернувшегося из очередного путешествия, на сей раз в город Ур. Вокруг Белнаида крутился молодой и добрый пес. Он то убегал от хозяина, то подлетал к его руке и приветливо гавкал всем, кто проходил мимо. «Ну-ка, тише ты уже!» — проворчал караванщик. Пес ответил ему очередным звонким лаем. «Приветствую тебя, друг мой. Наши щенки подросли». Пес, которого тогда забрал Дадишу, спокойно и с достоинством вышагивал рядом со своим хозяином, не убегал и не суетился. «Сядь, Гор», — приказал ему сборщик налогов, — «и подожди меня здесь». Гор послушно уселся и, поводив носом по воздуху, стал ждать. «Как ты умудрился добиться такого его понимания?» — удивился караванщик. «Все просто, Белнаид. Я научил его. Видишь, в чем разница между нашими собаками? Свою я обучил прежде, чем стал ждать от нее годного поведения». Караванщик промолчал, и безмолвие его прерывалось громким лаем пса, крутившегося неподалеку. «Ты думаешь, что твои сыновья сами обретут мудрость, как когда-то сделал ты? Но скажи, смог бы кто-то из них разобрать, что написано на глиняной табличке до того дня, когда жрецы научили их читать? Сколько бы ты ни просил своего пса идти рядом с тобой, как бы ни ругался, как бы ни умолял, он не послушает. Не потому, что он такой упрямый, но потому, что он попросту не знает таких слов. С деньгами то же самое». Дадишу привычно достал глиняную табличку, на которой когда-то собственной рукой записал надзорные законы золота. «Передавать своим детям знания о том, как стоит обращаться с деньгами. Это один из законов, что защищают твое богатство. Посмотри на четвертую строку». Белнаид принял табличку и зачитал вслух. «Законы денег — часть твоего наследства. Учи детей этой грамоте с малых лет». В следующий раз, когда караван Белнаида вернулся из путешествия, он заплатил налог сиклями, а не зерном. Теперь он был уверен, что его богатство под надзором.